священномученик Михаил Белюстин. Священномученик Михаил родился 1 марта 1881 года в городе Твери в семье чиновника Тверской консистории Николая Белюстина. Окончил Тверскую духовную семинарию, служил Селикотово Малаковского района. В 1931 году переехал в Санковский район и стал служить в храме погоста Сабурова. После того, как власти объявили начало гонений, АГПУ стало собирать сведения о священнослужителях. Уполномоченный АГПУ по Санковскому району вызвал к себе тех, кто мог дать соответствующие показания об отце Михаиле. Но получить их было нелегко, мало кто соглашался дать показания, порочащие священника. 6 апреля 1933 года уполномоченный ГПУ допросил колхозного бригадира. Он показал: «С политической стороны Белюстина могу охарактеризовать следующим образом. Элемент, настроенный антисоветски, но осторожно высказывающий свои антисоветские взгляды. Так, например, осенью 1932 года по просьбе матери я приглашал священника Белюстина для исполнения религиозного обряда причастия. Белюстин пришел ко мне и сказал: «Вот, смотри, до чего довели ваши колхозы. У мужика последний хлеб и картошку отбирают». Указать еще что-либо в отношении Белюстина не могу, так как в обыденной жизни с ним сталкиваться приходится редко, даже можно сказать, что совсем не приходится. В тот же день вызвали женщину, о которой знали, что она приглашала к себе отца Михаила отпеть мужа. Она показала: «В конце февраля месяца у меня помер муж, по которому я справила небольшие поминки. Приглашены были близкие родственники и лица, рывшие могилу. Всего было человек 8-9. Впоследствии пришел на поминки и священник Белюстин. Среди лиц, рывших могилу, был Марахонов, гражданин деревни Сабурова, имущество у которого все описано и предназначено к продаже, за что не знаю. Среди присутствующих было много разговоров, всех припомнить не могу, но священник Белюстин что-то говорил о перемене власти. В разговоре с Марахоновым говорил что-то ему о возврате имущества, но точно не помню доподлинные его слова. В части священника Белюстина указать ничего не могу, так как с ним никакой связи не имею». В тот же день отец Михаил был арестован и заключен в бежецкую тюрьму. 9 апреля следователь допросил священника, который, отвечая на вопросы, сказал: «В деревне Сабурова существует правило приглашать священника на поминки. И в первых числах марта я был на поминках в деревне Сабурова у гражданки Горячевой, где были ее родственники. Каких-либо разговоров про политику советской власти и правильность ее проведения я ни с кем не имел, ни при каких обстоятельствах». На следующий день районный уполномоченный АГПУ составил обвинительное заключение, и дело было передано на рассмотрение тройке АГПУ, которая 26 апреля вынесла постановление заключить священника в исправительно-трудовой лагерь сроком на 3 года. Отец Михаил был выслан в саровские лагеря. В 1935 году он освободился из лагеря и по благословению святого архиепископа Тверского Фаддея поехал в Санково, где храм в погосте Прилуки был в то время без священника. В ноябре 1936 года, несмотря на начавшуюся государственную кампанию, направленную на закрытие храмов, отцу Михаилу удалось перерегистрировать православную общину погоста Прилуки и прилегающих к нему деревень Гладышева, Синяева, Прибереха, Григорьевка, Сносы, Моисеиха, Селы. Начавшееся в 1937 году новое гонение не обошло никого, кроме тех, кто открыто служил безбожникам и предателей-обновленцев. 12 ноября отец Михаил был арестован и заключен в бежецкую тюрьму. Были вызваны дежурные свидетели, которые подписали все, что от них требовал следователь. 20 ноября следователь НКВД допросил отца Михаила: «Вам предъявляется обвинение в систематической контрреволюционной агитации, направленной на срыв колхозного строительства. Подтверждаете ли вы это?» «Нет, не подтверждаю. Антисоветской агитации я не вел». В сентябре сего года вы среди колхозников распространяли провокационные слухи о войне и падении советской власти. Подтверждаете ли вы это? Нет, не подтверждаю. Антисоветской агитации я не вел. 14 октября сего года вы восхваляли врагов народа, Троцкого, Бухарина и других. Врагов народа я не восхвалял. Все факты предъявленного мне обвинения в контрреволюционной деятельности отрицаю. 25 ноября тройка НКВД приговорила отца Михаила к расстрелу. Священник Михаил Белюстин был расстрелян 27 ноября 1937 года.